Еще виток, и еще один. Ниже, ниже. Редкие огни, как витки длинной лестницы, велись мои мысли, накручивались, словно нитка на катушку, а потом отматывались обратно, и все время неуверенность. Где-то внизу послышался звук. Металл ударил о камень. Это алебарда стражника, смена караула. А вот и сам стражник поднимается мне навстречу, а вместе с ним поднимается свет фонаря. «Лорд Корвин!» Последняя ступенька. Я снял с полки фонарь, зажег его, развернулся и направился к входу в туннель, медленно, шаг за шагом, отталкивая от себя непроницаемый мрак. В туннеле я старательно считал в уме боковые ответвления. Мне нужно было свернуть в седьмое. Эхо моих шагов. Слизь под ногами, грязь и вековая пыль. Вот он, седьмой поворот. Теперь уже совсем близко. Я поставил фонарь на пол, он мне больше не понадобится. Сам путь испускал вполне достаточно света. Несколько мгновений я стоял и смотрел на путь. Яркие извивы переплетающихся линий. Их сияние слепило глаза. Я пытался охватить взглядом весь путь. Весь его замысловатый, как бы погруженный в пол подземелья рисунок. Путь давал власть над царством теней. Он помог мне восстановить в памяти почти все, что я забыл. Но стоит мне сделать неверный шаг, и путь может уничтожить меня в один миг. Как я был благодарен судьбе за то, что пришел сюда не потому, что мне было страшно за себя. Я ничего не боялся. Я стоял и смотрел на прекрасную, таинственную семейную реликвию, место которой было там, где она находилась, в подземелье. Я перешел в тот угол, откуда начиналась спираль пути. Сосредоточился, расслабился и опустил левую ступню на самое начало линии. Немедленно сделал первый шаг и ощутил, как меня подхватывает огненный поток. Вокруг моих ботинок засверкали разноцветные искорки. Еще один шаг. Раздался довольно громкий треск. Я почувствовал сопротивление и зашагал по первой дуге, обуреваемый желанием как можно скорее добраться до первой завесы. Когда я подошел к ней, у меня зашевелились волосы на голове, а искры у ног стали ярче и превратились в огненные иглы. Сопротивление усиливалось. Каждый новый шаг давался труднее предыдущего. Треск разрядов стал громче. Невидимый поток увлекал меня вперед все сильнее. Волосы встали дыбом. Я рукой стряхнул с них искры. Не отрывая взгляда от огненных линий, я шел и шел вперед. И вдруг сопротивление ослабло. Я вздрогнул, но не остановился. Преодолел первую завесу и обрел ощущение человека, сделавшего свое дело. Я вспомнил, как шел по пути в прошлый раз, в Ребме, подводном городе. Тогда первая завеса начала возвращать мне память. Я продвигался вперед. Все ярче горели искры, и напряжение огненного потока снова возросло. Тело покалывали невидимые иглы. Вторая завеса. Зигзаги. Тут всегда казалось, что силы на пределе. Возникало такое ощущение, что ты весь преображаешься в чистую абстрактную волю, влекущее неумолимое чувство. Преодоление пути превратилось для меня в то единственное, что имело смысл. Я всегда был здесь, стремился только сюда, никогда и никуда отсюда не уходил, и всегда буду здесь, и буду утверждать себя, борясь своей волей с могуществом пути. Искры сверкали уже у пояса. Я достиг главной дуги и, тяжело ступая, пошел по ней. Я умирал и возрождался с каждым новым шагом, сгорал в пламени творения, промерзал до костей от холода энтропии. Шаг в сторону, вперед, поворот, еще три дуги, потом прямая и еще несколько дуг. Головокружение, полуобморочное состояние, прилив сил, словно я перестал существовать, а потом возник вновь. Поворот, поворот, еще поворот и снова короткая резкая дуга, линия, ведущая к последней завесе. Наверное, я задыхался, наверное, пот лился с меня ручьями. Никогда не могу вспомнить такое наверняка. Искры сверкали и потрескивали уже на уровне плеч. Я с трудом переставлял ноги. Искры попадали в глаза, и я отчаянно моргал. Линии пути расплывались. Войти, выйти, войти, выйти. Я с трудом поднял и выбросил вперед правую ногу. Наверное, вот так чувствовал себя Бенедикт, когда его ухватила за ноги черная трава, как раз перед тем, как я сам его сцапал, как кролика. Такое ощущение, словно меня долго и упорно колотили тяжелой дубинкой. Шаг левой, вперед, так медленно, что я уже не понимал, иду я или нет. Руки были объяты синеватым пламенем, ноги, казалось, проткнуты насквозь огненными ножами. Шаг, еще шаг, еще один. Я чувствовал себя медленно оживающей статуей, учащимся ходить снеговиком, здоровенным качающимся бревном. Еще два шага, еще три, я еле волочил ноги. Но это я. Я был обладателем вечности и совершенным средоточием воли, которая будет реализована. Я преодолел завесу. Прошел по короткой дуге. Всего три шага, а потом темнота и покой. Эти последние шаги оказались самыми тяжелыми. У Сизифа перерыв на чашечку кофе. Вот какая у меня была первая мысль, когда я сошел с пути. Вторая мысль была такая. Я снова сделал это. Я позволил себе роскошь, несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, встряхнулся, а потом достал из кармана судный камень и, взяв за цепочку, на которой он висел, поднес его к глазам. Внутри он был красный, глубокого цвета, с дымчатыми переливами. Но казалось, будто за время моего странствия по пути камень обрел дополнительную яркость и свечение. Я, не отрываясь, смотрел вглубь камня, думая о том, как им пользоваться, повторяя в уме строчки руководства и сравнивая написанное с тем, что уже знал сам. Пройдя по пути, добравшись до того места, где я стоял, можно было повелеть камню перебросить тебя в любое место, какое только ты мог зрительно представить. Нужны лишь желание и воля. При этой мысли я затрепетал. Если все пойдет, как шло раньше, я могу в такую ловушку угодить. Век не выбраться. Но ведь Эрику это не грозило? Его же не запечатало в камень где-то в сумасшедшей дали царства теней? Дворкин, написавший руководство по пользованию камнем, был великим человеком, и я верил ему. Собравшись с мыслями, я постарался усилить свою защиту от манящих глубин судного камня. И внутри его засветилось искаженное отражение пути, окруженное мерцающими пятнышками света, крошечными искорками и вспышками. Я принял решение, сосредоточил волю. Красноватый свет, медленное движение,

Вспышка красноватого света озарила меня, стоящего около пути, глядящего внутрь судного камня. Контур светился внутри его и внутри меня. И все было внутри меня, и я был внутри всего, а красный свет угасал, угасал и угас. Остались только я, путь и судный камень у меня в руках. Все по отдельности. Восстановилась привычная схема взаимоотношений субъект-объект, но как бы на октаву выше. Вот, пожалуй, наилучший образ для моих ощущений в то мгновение. Что-то такое возникло между нами, какое-то родство, сопереживание. Казалось, я обрел новое чувство, новое выразительное средство. Я был доволен и счастлив, искренне, глубоко. Всей душой желая испытать новые возможности, я опять сосредоточил волю и отдал камню приказ перенести меня в другое место. И оказался в другой комнате, наверху самой высокой башни в Амбере. Пересек комнату и вышел на крошечный балкончик. Контраст оказался потрясающим и был сравним лишь с ощущениями, только что испытанными мной во время сверхчувственного полета. Несколько мгновений я просто стоял и смотрел. Море играло цветами, небо потемнело, горизонт затянули облака, день клонился к вечеру. Ветер дул с моря, донося его запах. Высоко в небе парили птицы, камнем падали к волнам и стрелой взмывали ввысь. Прямо внизу раскинулись дворцовые площади. За ними плавными уступами спускался к подножию Калвера город. По его улицам оживленно сновали людские фигурки. Мне было страшно одиноко. И тогда я прикоснулся к судному камню и вызвал грозу.